Глава 125. «Сколько у нас времени?» — крикнул Джабба. Техники в задней части комнаты не откликнулись. Все их внимание было приковано к ВР. Последний щит угрожающе таял. Сьюзен и Соши занялись поисками во всемирной паутине. «Лаборатория вне закона?» — спросила Сьюзен. «Это что за фрукт?» Соши пожала плечами. «Открыть?» «Ну и ну!» — ужаснулась она. 647 ссылок на уран, плутоний и атомные бомбы. Похоже, это то, что нам нужно». Сьюзен открыла один из каналов. На экране высветилось предупреждение. «Информация, содержащаяся в этом файле, предназначена исключительно для научного использования. Любые частные лица, которые попытаются создать описанное здесь изделие, рискуют подвергнуться смертоносному облучению и/или вызвать самопроизвольный взрыв». «Самопроизвольный взрыв?» Ужаснулась Соши. «Господи Иисусе! Ищите!» — над ними склонился Фонтейн. «Посмотрим, что у них есть!» Соши начала просматривать документ. Ей попалось описание нитрата мочевины в 10 раз более мощной взрывчатки, чем динамит. Инструкция по ее изготовлению была проста, как рецепт приготовления сжженного сахара. «Плутоний и уран!» — повторял Джабба. «Переходите к главному!» «Вернитесь назад!» — приказала Сьюзен. «Документ слишком объемный. Найдите содержание». Соши открутила несколько страниц назад. «Первое. Механизм атомной бомбы. A. Альтиметр. B. Детонатор сжатого воздуха. C. Детонирующие головки. D. Взрывчатые заряды. E. Нейтронный дефлектор. F. Уран и плутоний. G. Свинцовая защита. H. Взрыватели. Второе. Ядерное деление, ядерный синтез. A. Деление, атомная бомба и синтез, водородная бомба. B. Уран-235, уран-238 и плутоний. Третье. История атомного оружия. A. Разработка, Манхэттенский проект. B. Взрыв. Первое – Хиросима, второе – Нагасаки, третье – побочные продукты атомного взрыва, четвертое – зоны поражения. Раздел второй. Сразу же воскликнула Сьюзен. «Уран и плутоний, давай!» Все ждали, когда Соши откроет нужный раздел. «Вот», — сказала она, — «стоп». И быстро пробежала глазами информацию. Здесь имелась масса всяческих сведений. И откуда мы знаем, что именно ищем? Одно различие от природы, другое рукотворное. Плутоний впервые был открыт... «Число», — напомнил Джабба, — «нам нужно число». Сьюзен еще раз перечитала послание Танкада. «Главная разница между элементами. Разница между... Нужно найти число». «Подождите», — сказала она. «Слово «разница» многозначно. Нам нужно число. Значит, речь идет о математике». «Еще одна игра слов мистера Танкада. Разница означает результат вычитания». «Верно», — сказал Беккер с экрана. «Может быть, у этих элементов разное число протонов или чего-то еще. Если вычесть...» «Он прав», — сказал Джабба, повернувшись к Соши. «На этих таблицах есть числа? Количество протонов, период полураспада, что-нибудь, что можно было бы вычесть одно из другого?» «Три минуты!» — послышался крик. «А сверхкритическая масса?» — предложила Соши. «Тут сказано, что сверхкритическая масса плутония составляет 35,2 фунта». «Вот именно!» — крикнул Джабба. «Посмотрите уран! Его сверхкритическую массу!» 110 фунтов», — сказала Соши. «110?» — оживился Джабба. «Сколько будет 110 минус 35,2?» «74,8», — сказала Сьюзен. «Но я не думаю». «С дороги!» — закричал Джабба, рванувшись к клавиатуре монитора. «Это и есть ключ к шифру убийцы. Разница между критическими массами. 74,8». «Подождите», — сказала Сьюзен, заглядывая через плечо Соши. «Есть еще кое-что. Атомный вес. Количество нейтронов. Техника извлечения». Она пробежала глазами таблицу. «Уран распадается на барий и криптон. Плутоний ведет себя несколько иначе. В уране 92 протона и 146 нейтронов, но...» «Нам нужна самая очевидная разница», — подсказала Мидж. «У Танкада сказано, главная разница между элементами». «Господи Иисусе!» — вскричал Джабба. «Откуда нам знать, что для Танкада было главной разницей?» «На самом деле», — прервал его Дэвид, — «Танкада имел в виду первичную, а не главную разницу». Его слова буквально обожгли Сьюзен. «Первичная!» — воскликнула она и повернулась к Джабби. «Ключ — это первичное, то есть простое число. Подумайте, это не лишено смысла». Джабба сразу понял, что Сьюзен права. Энсей Танкада сделал карьеру на простых числах. Простые числа – главные строительные блоки шифровальных алгоритмов. Они обладали уникальной ценностью сами по себе. Эти числа отлично работают при создании шифров, потому что компьютеры не могут угадать их с помощью обычного числового дерева. Соши даже подпрыгнула. «Да, совершенно верно. Простые числа играют важнейшую роль в японской культуре. Стихосложение хайку основано на простых числах. Три строки по 5, 7 и снова 5 слогов. Во всех храмах Киото довольно», — сказал Джаба. «Если ключ — простое число, то что с того? Варианты бесконечны». Конечно, Джаба прав. Поскольку числовая строка бесконечна, всегда можно заглянуть дальше и найти еще одно простое число. Между нулем и миллионом более 70 тысяч вариантов. Все зависит от того, что выбрал Танкада. Чем больше это число, тем труднее его найти. «Оно будет громадным», — застонал Джаба. «Ясно, что это будет число-монстр». Сзади послышался возглас. «Двухминутное предупреждение». Джаба в отчаянии бросил взгляд на ВР. Последний щит начал рушиться. Техники сновали по комнате. Что-то подсказывало Сьюзен, что они близки к разгадке. «Мы можем это сделать», — сказала она, стараясь взять ситуацию под контроль. «Из всех различий между ураном и плутонием наверняка есть такое, что выражается простым числом. Это наша главная цель — простое число». Джаба посмотрел на таблицу, что стояла на мониторе, и всплеснул руками. «Здесь около сотни пунктов. Мы не можем вычесть их все одно из другого». «Многие пункты даны не в числовой форме», — подбодрила людей Сьюзен. «Их мы можем проигнорировать. Уран — природный элемент, плутоний — искусственный. Для урана используется ружейный детонатор, для плутония нужен взрыв. Это не числа. Такие различия нас не касаются». «Работайте», — поторопил Фонтейн. «На ВР последняя стена стала уже тоньше яичной скорлупы». Джаба поднял брови. «Хорошо, это ничего не дает. Начнем вычитание. Я беру на себя верхнюю четверть пунктов, вы, Сьюзан, среднюю. А остальные — все, что внизу. Мы ищем различие, выражаемое простым числом». Через несколько секунд всем стало ясно, что эта затея бессмысленна. Числа были огромными, в ряде случаев не совпадали единицы измерения. «Это все равно, что вычитать апельсины из яблок», — сказал Джаба. «Гамма-лучи против электромагнитной пульсации. Распадающиеся материалы и нераспадающиеся. Есть целые числа, но есть и подсчет в процентах. Это полная каша». «Это где-то здесь», — твердо сказала Сьюзен. «Надо думать. Есть различия, которые мы все время упускаем. Что-то очень простое». «Ой, дорогие мои», — сказала вдруг Соши. Она открыла на экране второе окно и просматривала остальную часть документов лаборатории вне закона. «В чем дело?» — спросил Фонтейн. «Вы что-то нашли?» «Вроде того». У Соши был голос провинившегося ребенка. «Помните, я сказала, что на Нагасаки сбросили плутониевую бомбу?» «Да», — ответил дружный хор голосов. «Так вот», — Соши шумно вздохнула. «Похоже, я ошиблась». «Что?» — чуть не подпрыгнул Джаба. «Мы ищем совсем не то?» — Соши показала на экран. Все сгрудились вокруг нее и прочитали текст. «Распространено заблуждение, будто на Нагасаки была сброшена плутониевая бомба. На самом деле в ней использовался уран, как и в ее сестрице, сброшенной на Хиросиму». «Но...» Сьюзен еле обрела дар речи. «Если оба элемента уран, то как мы найдем различие между ними?» «А вдруг Танкада ошибся?» — вмешался Фонтейн. «Быть может, он не знал, что бомбы были одинаковые». «Нет», — отрезала Сьюзен, — «он стал калекой из-за этих бомб, и он знал про них все».